«Не желаешь ли вначале взглянуть на предназначенную тебе комнату?» — попытался возразить Фекс. Флар смахнул невидимую пылинку с мягкого рукава кожаной куртки и покачал головой. «Главное — долг», — сказал он, с сожалением пожимая плечами. «Несомненно!» — еще сильнее сжав зубы, процедил Фекс и размашистым шагом ринулся вперед. Сапоги лорда грохотали по камням двора, словно он пытался выплеснуть переполнявшую его ярость. Через двойные двери, обитые листами металла, Флар и Фнор неторопливо последовали за ним в главный зал, высеченный в скале. Слуги нервно суетились около огромного подковообразного стола. При появлении двух всадников еще громче зазвенели посудой, то и дело роняя ее дрожащими руками. Фекс уже пересек зал и с явным нетерпением ждал у открытой двери, сделанной из цельной металлической пластины, единственного входа во внутренние помещения холда, которые, как принято, уходили вглубь скалы и в грозные времена служили надежным убежищем. «Похоже, кормят тут неплохо», — мимоходом заметил Фнор, бросив взгляд на блюдо с остатками пищи. «Лучше, чем в Вейре», — сухо ответил Фнор, прикрыв ладонью рот, чтобы приглушить слова. Он посмотрел на двух служанок, с трудом тащивших поднос с полуобглоданными телячьими костями. «Нежное, молодое мясо», — сказал с горечью Фнор, «а старых и жилистых быков они отправляют нам». «Естественно». «Зал выглядит величественно», — дружелюбно произнес Флар, когда они с братом подошли к Фексу. Заметив, что лорд спешит двинуться дальше, Флар с нарочитой небрежностью повернулся спиной к увешанной знаменами стене. Он указал Фнору на глубокие узкие окна. Их тяжелые бронзовые ставни были сейчас сдвинуты, открыв яркую голубизну полуденного неба. «Окна на восток, все как положено. Мне говорили, что в главном зале Тилгар-Холда, построенном недавно, они обращены к югу. Скажи, лорд Фекс, ты, конечно, верен традициям и выставляешь рассветный дозор?» Фекс нахмурился, пытаясь понять скрытый смысл вопроса. «Стража всегда на башне». «Восточный дозор?» Фекс посмотрел на яркий лоскут неба за окнами. Потом скользнул взглядом по лицу бронзового всадника, перевел глаза на Фнора и потом оглянулся на окна. «Стража всегда там», — резко повторил он, — «и на всех других направлениях тоже». «Со всех сторон», — задумчиво кивнул Флар, повернувшись к Браду. «Со всех сторон света и только? А где же еще?» — сказал Фекс, переводя взгляд с одного всадника на другого. В голосе его слышалось раздражение. «Об этом я должен спросить у твоего орфиста. В холде есть хорошо обученный орфист?» «Конечно, у меня их несколько». Фекс гордо расправил плечи. «У лорда Фекса еще 6 холдов», — напомнил Фнор брату. «Конечно», — произнес Флар, в точности копируя интонацию Фекса и притворяясь удивленным. Эта выходка не осталась незамеченной, но повелитель холда не рискнул трактовать ее как умышленное оскорбление. Резко повернувшись, он переступил порог и быстро зашагал по коридорам, на стенах которых были укреплены светильники. Оба всадника последовали за ним. «Приятно встретить лорда, соблюдающего древние обычаи», — одобрительно сказал Флар брату. Его слова, произнесенные намеренно громким шепотом, предназначались Фексу. «Многие покинули надежный монолит скалы и расширили свои наружные холды до опасных размеров. Непростительный риск». «Риск для одних, преимущество для других, лорд Флар», — зло усмехнулся Фекс, переходя на обычный шаг. «Преимущество? Почему?» «В любой наружный холд легко проникнуть, если твое войско хорошо обучено. Опытные командиры и продуманная стратегия — вот и вся премудрость успеха». «Этот человек не хвостун», — решил Флар. Даже в нынешние мирные времена он не перестал выставлять дозоры на башне. Он заботится о безопасности своего холда. Однако вряд ли это объясняется почтением к древним законам. Скорее, инстинктивной осторожностью затаившегося хищника. И орфистов он держит, вероятно, из тщеславия, а не подчиняясь традиционному требованию. Он позволяет траве расти у самых стен холда.